Глава 3. Ровно в 7 утра Юля спустилась на улицу в полной боевой готовности. Ее реальное состояние выдавали только покрасневшие глаза. «Отлично выглядишь!» Скай протянул ей небольшой бумажный стакан с американо, открыл дверь Audi и помог сесть. «Спасибо!» Она смущенно улыбнулась. «Я бы хотела еще раз извиниться за вчерашнее». Костров глянул на нее через зеркало заднего вида и забавно качнул головой. «Все в порядке. Не загоняйся». «Ты не поменяешь меня на другую клиентку?» «Что?» Юля вздохнула и уставилась на свои ногти. «Я помню правила вашего Феникса. Запрещены любые... контакты». Скай тихо рассмеялся. «Нет, Юль. На другую клиентку я тебя не поменяю». «Это приятно». Она отпила крепкий кофе из теплого стакана и до самого офиса больше не проронила ни слова. Компания «Белинская» арендовала небольшой офис в одном из исторических зданий на Большой Никитской. Почти все программисты работали удаленно. Коллектив собирался в полном составе только для отчетных собраний и на корпоративные вечеринки. Утром в понедельник в офисе было малолюдно, поэтому Юля издалека заметила своего мужа, хмуро маячившего у двери ее кабинета. «Ну вот и началось», — прошептала она сама себе, но не стала сбавлять скорости, с каменным выражением на лице приблизилась к Глебу. «Зачем ты здесь?» Тот вскользь глянул на невозмутимого телохранителя, остановившегося в паре метров от Юли. Недовольно вздохнул. «Обговорить развод». «В суде обговорим. Я не намерена тратить на тебя свое драгоценное время». «А ты и так его на меня не особо тратила. Вот и результат». Брови Белинской взлетели вверх. «Прошу прощения? Я не ослышалась?» Скай издалека почувствовал холод, который в тот момент источали глаза Юли, и подумал. Вот и снежная королева включилась. «А что не так?» Оскорбленно вскинулся Глеб. «Тебе последние несколько лет вообще было плевать на меня. Все мысли только о бизнесе, а я... Так, по остаточному принципу». «Ты не охренел ли, дорогой?» Белинская угрожающе понизила голос. «Последние несколько лет не кто-то, а именно я, оплачивала все твои бесконечные хотелки, тренинги, конференции, ретриты и прочие...» Она внезапно осеклась, на несколько секунд опустила ресницы, а потом с удвоенной ледяной ненавистью снова уставилась на мужа. «Вот оно что. Ты на половине этих дурацких сходок не появлялся, да? При любой возможности линял к молодой подружке. А меня кормил сказками о непростом пути к самореализации». «Самореализацией я тоже занимался», — цокнул языком Глеб. «Вон отсюда», — процедила Юля. «Мне смотреть на тебя противно, неблагодарный урод». «Я не говорил, что я тебе неблагодарен. Но твое отношение ко мне, как к комнатной собачке...» Костров не удержался и все-таки демонстративно закатил глаза, скрестив руки на груди и не заботясь о том, заметит ли кто-то его реакцию на бред из уст уже почти бывшего мужа Белинской. «Вон отсюда», — повторила она, но Глеб, казалось, вошел во вкус и уже открыл рот, чтобы высказать очередную претензию. «Дорогу показать? Или сам найдешь выход?» Скай, приблизившись к своей подопечной, угрожающе глянул на изменника. «Тебя не звали!» — огрызнулся Глеб и снова посмотрел на Юлю. «Цербера своего придержи, а то я в суд на него подам за вчерашние тяжкие телесные!» «Ты сначала загугли, что такое тяжкие телесные, подаватель хренов!» Костров уверенно оскалился. «Качок тупорылый!» «Если ты сейчас же не уйдешь, тяжкие телесные получишь уже от меня!» Взбешенная Белинская шагнула в сторону мужа, но Скай остановил ее, мягко удержав за локоть. «Не трать энергию, я все сказал и ухожу. Встретимся на разводе!» Глеб раздраженно прищурился и, стремительно преодолев длинный коридор, исчез. «Паш, прости, пожалуйста, этот идиот!» «Прекрати. Ты не обязана извиняться за его тупость». Юля, грустно опустив плечи, вошла в кабинет, но тут же обернулась. «А может, он прав?» «В чем же?» Скай недоуменно вскинул брови. «В том, что я стала меньше уделять ему времени». «Не говори ерунды, а. И даже не думай поддаваться на его попытки заставить тебя испытывать чувство вины. Твой муж, вопреки его мнению, не комнатная собачка. Мог бы и ртом по-русски сказать, что ему тебя не хватает. Но нет, видимо, проще оказалось сходить налево». «Ладно, уговорил». Юля наконец-то улыбнулась. «Если понадобится развеять еще какие-нибудь сомнения, я в холле». Костров подмигнул ей и тихо прикрыл дверь. Белинская усмехнулась, но потом вспомнила о списке дел, угрюмо плюхнулась в свое кожаное кресло и нехотя взяла в руки смартфон. Нужно было обзвонить всех и сообщить об отмене годовщины. Спустя почти 2 часа и десятки диалогов Юля чувствовала себя насухо выжатым лимоном. В горле першило, мозг уже еле ворочался, а ладони позорно дрожали. «Ладно, с этим мы закончили». Она вычеркнула первый пункт и набрала номер юриста. «Гаврилов», — ответил после 7-го гудка. «Здравствуй, Юля». «Привет, Юр. У меня к тебе большое и сложное задание». «Какое?» «Я развожусь с Глебом. Сам понимаешь, мне нужен надежный адвокат». «Юль, я... прошу прощения, но представлять тебя не смогу». «Интересно, почему?» Гаврилов неловко откашлялся и ответил после странной паузы. «Я уже представляю Глеба». «В смысле? Ты же мой адвокат». «Но вообще я ваш семейный адвокат. Вы оба и вместе, и по очереди обращаетесь ко мне с разными вопросами. И Глеб позвонил мне еще вчера, так что...» «Юр, ты в адеквате, нет? С чем бы он к тебе ни обращался, оплачивала все твои консультации и услуги я. Из собственного кармана. Ты мой адвокат». «Юль, прости. Я в любом случае уже получил от Глеба предоплату». «Ага, супер. Мой муж купил моего адвоката на мои же деньги. Какая прелесть! Спасибо, Гаврилов. Я знала, что ты меня не подведешь». Юля сбросила звонок, не дожидаясь его оправданий. Ее с бешенством ударила ладонью по столу, но тут же зашипела от боли и затрясла рукой. «Вот я дура! Счет!» Забыв об отбитых пальцах, она открыла банковское приложение на смартфоне и попыталась отвязать карту мужа от их общего счета. Но голосовой помощник ее разочаровал. «Ошибка. Необходимо согласие отключаемого лица». Белинская прищурилась. Сумма на счете была подозрительно меньше, чем обычно. Открыв историю операции, она громко застонала и несколько раз ткнулась лбом в стол. Глеб еще накануне вечером успел не только оплатить услуги Гаврилова, но и перевести 5 миллионов на другой счет, принадлежавший некой Екатерине Александровне В. «Отмена последней транзакции», — без особой надежды произнесла Юля. «Ошибка. Отмена невозможна. Если вы перевели деньги не тому человеку, необходимо связаться с получателем для согласования отмены транзакции». «Ха-ха», — промямлила снежная королева. «Ладно. Создай новый рублевый счет и переведи туда все деньги со старого». «Новый счет открыт», — подтвердил помощник. «Перевод завершен». «Привяжи к новому счету мою карту». «Привязка карты завершена». «Отлично. А теперь создай новый вклад и переведи на него деньги со всех имеющихся вкладов». «Преждевременное закрытие вкладов приведет к потере накопленных процентов. Подтвердите операцию». «Подтверждаю». Ей уже было плевать на потери, лишь бы окончательно закрыть Глебу доступ к финансам. «Новый вклад открыт. Перевод завершен». «Спасибо». Почувствовав, что больше не может сидеть в четырех стенах, Юля вышла из кабинета с твердым намерением съесть большой кусок какого-нибудь вкусного, калорийного, ужасно вредного для фигуры торта. «Паш, пойдем». Кивнув телохранителю, Белинская уставилась на смартфон и без сожаления сбросила звонок Гаврилова. А потом и вовсе добавила его в черный список. Костров поправил галстук и лацканы пиджака. «Куда едем?» «Никуда. Спустимся в кофейню через дорогу. Заодно посмеешься над моим идиотизмом». «О чем ты?» Придерживая массивную дверь, Павел пропустил Юлю вперед. «Попила я вчера винишко на 5 с лишним лямов. Пока ты вытаскивал меня бухую из прудика, Глеб шустро перекупил моего юриста и с нашего общего семейного счета просто взял и скинул 5 миллионов любовнице. Хорош, да? Времени зря не терял. Белинская всхлипнула и до боли сжала пальцами переносицу. Ну что я за дура такая, а? Надо было не вино хлестать, а счета блокировать и адвоката сразу напрячь. Тише. Оказавшись на улице, Костров сжал Юлю на запястье и повернул ее к себе лицом. Послушай, сейчас не время фокусироваться на этих 5 миллионах. Они у тебя явно не последние, и это меньшая из проблем. Лучше сосредоточься на ключевых вопросах. Иначе рискуешь наломать еще больше дров. Знаю. Юля обреченно тряхнула головой, и ее светлые волосы разметались на ветру. Моя худшая проблема теперь — это отсутствие под рукой юриста. Вот это вообще не проблема. У нас в Фениксе целый юротдел на такие случаи. Один звонок, и завтра утром у тебя в кабинете будет сидеть человек на голову круче твоего идиота Гаврилова. Павел достал смартфон и отправил Юле контакты. Вот. Это Святослав Ткаченко. Руководит финансами и юристами Феникса. Белинская запрокинула голову и облегченно рассмеялась, обхватив Кострова за локоть. Господи, как я могла забыть? Паша, ты не телохранитель. А кто же я? Скай глянул на дорогу и перевел Юлю на другую сторону. Ты ангел-хранитель. Кто бы еще мог так спокойно и легко купировать все мои истерики за последние 2 дня? Однако роль громоотвода давалась Кострову непросто. И чем упорнее он стремился сохранить здравомыслие Юли, тем сильнее натягивались его собственные, внутренние струны. Доставив Белинскую домой, он заехал к себе. Быстро выгулял Пушка, на этот раз не съевшего ничего из обуви. И, несмотря на позднее время, отправился в родной офис. В здании Феникса ближе к полуночи уже почти никого не было. Скай завернул на пустующую кухню, где разжился кружкой кофе и спустился в цоколь. Из спортивного зала раздавалось несколько мужских голосов, но Костров приехал не для того, чтобы избить боксерскую грушу. В конце светлого коридора темнела металлическая дверь зала для стрельбы. Коснувшись пропуском сканера, он занял один из стендов, высвободил из кобуры именной лебедь, проверил патроны в обойме и повернулся, чтобы взять со стеллажа наушники и очки. Но чуть не врезался в бесшумно вошедшего друга. «Костян, блин! Хрен ли подкрадываться?» «Я вообще-то сказал привет!» Усмехнулся внешний агент и главный снайпер Феникса, с кем Павел много лет назад работал в частной военной компании. «Чё такой хмурый? Понедельник не задался?» «Ага. Он еще вчера не задался. Колись». Константин тоже взял наушники и, подойдя к свободному стенду, зарядил свой глок из темно-серого композита. «Не хочу». Костров встал в стойку, быстро прицелился и метко выстрелил. «В девятку», — хмыкнул снайпер и пустил свою пулю четко в центр мишени. «Чего случилось-то? Пушок сгрыз последние кроссовки?» Скай покосился на друга и снова молча нажал на курок. «Опять девятка. Нет, тут точно что-то поинтереснее». «Сатир, отвали! Тошно мне!» «Погнали в бар. Выпьем». «Завтра смена». Костров выстрелил в третий раз. «И снова девятка. Окосел совсем. Влюбился, что ли?» Гортанно рассмеявшись, сатир с легкостью выбил очередную десятку. «Отвлекают тут глупыми вопросами». «Значит, влюбился». Павел опустил пистолет и уперся ладонями в стол. «У клиентки сложный период. И меня в это дерьмо затягивает». «Опа! У блондиночки-то? Она хороша, да». «Блин, Майоров!» «Чего? Ну, если так нравится, трахни ее в качестве компенсации за нервяк». «Тебе бы лишь бы кого-нибудь трахнуть». «Что значит кого-нибудь?» Сатир скривился в обиженной ухмылке. «Я люблю азиаточек. Мне кого попало не надо». «Спасибо, что просветил», — буркнул Костров, швырнул очки и наушники обратно на стеллаж. «Ладно тебе. Неужели все так хреново?» Снайпер задорно похлопал его ладонью по спине. «Сердечная драма или тараканы в черепушке взбунтовались?» «Не знаю», — отмахнулся Павел. «Просто потряхивает. Не выспался, наверное». «Бабу тебе надо. И потряхивать перестанет». С видом эксперта сатир поставил глок на предохранитель и сунул обратно в кобуру. «Надумаешь выпить, зови. Я всегда за». Договорились. От бесполезного самокопания по дороге домой у Кострова разболелась голова. Постояв под прохладным душем с четверть часа, он не ощутил ни капли облегчения и без ужина улегся спать. Но долго ворочался без сна, впадая в недолгую поверхностную дрему и мысленно возвращаясь к воскресному поцелую. Это было одновременно и сладко, и больно, и глупо, и... Скай от злости несколько раз ударил кулаком в беззащитную подушку, а потом и вовсе отшвырнул ее в сторону и распластался поперек кровати в позе звезды, тупо уставившись в потолок. «Может, все-таки признаться? А нахрен я ей сейчас? И так забот полно, а тут еще влюбленный охранник. Или подождать, пока разведутся. Или забить и заменить ее. Но я обещал, что не заменю. Чтоб меня!» Отмахиваясь от навязчивых мыслей, он перевернулся на живот. Фантазия тут же подбросила образ Белинской в мокром нижнем белье. Вытащив ее в воскресенье из пруда, Костров старался не рассматривать стройную фигурку, но не удержался от удовольствия опустить взгляд и наткнуться на топорчившие тонкую просвечивающую ткань, стоявшие колом темные соски. «Да блин!» Проиграв неравный бой возбуждению, Скай поднялся с кровати и снова встал под душ, активно работая рукой. Технический оргазм немного притупил нервозность и позволил ему наконец-то уснуть. Но снилось Кострову. Юля. Он зло целовал ее и грубо сжимал волосы в кулак. А она беззвучно плакала, то вырываясь, то сильнее прижимаясь к нему.